Анна. Так что, вот такая жизнь, Егорка, закончила Анна свою речь. Кажется, не жизнь, а сказка. Когда же все рушится, ты понимаешь, что это был лишь замок из песка. Ты добился справедливости. Тебе должно стать легче. Жора сидел и слушал Анну с уставшим взглядом. Почему-то легче не стало. Я хоть и косвенно, но виноват в смерти Марьяны. Глупости! Даже не бери эту чушь в голову. Ты слышал, как сказал мой бывший муж, что это он сделал от любви ко мне? Так вот, это ложь. Это он сделал от любви к деньгам, которых он бы лишился, узнай я о его амурных делах. У таких людей всегда виноваты другие в их гадских поступках. Жора глянул куда-то в сторону, извинился и ушел. Анна загрустила. Пока разговаривала с несчастным мальчиком, старалась не думать, что жила с чудовищем. Что она скажет детям? Как будет дальше жить? «Нюра!» – услышала она. Напротив присел Вася. «Привет! Видишь?» – развела она руками. «Как я попала?» «Это ерунда! Ты же все равно собиралась с ним разводиться. Скажи мне лучше!» Я тебе совсем-совсем не нравлюсь. Нисколечко. У меня совсем нет шансов. Надежда совсем маленькая, но теплилась все же у него в глазах. Что за странные вопросы? Анна даже улыбнулась. Мне 43, тебе 35. Я вешу чуть больше центнера, а ты красавчик. Я даже не рассматривала тебя с этой стороны. Вася воодушевился. Надежда становилась немного больше. Нюра, ты невероятная. У тебя шикарное чувство вкуса. У тебя наикрасивейшие глаза. У тебя такие аппетитные формы, что каждый мужчина мечтал бы быть рядом с такой женщиной. А какое чувство юмора, а сарказм. Ты добрая и справедливая. Ты мечта, а не женщина. А я? Кто я? Обычный неудачник, актер, который, живя в далеком Владивостоке, вдруг поверил, что что-то может, но ничего так и не добился. В личной жизни вообще полный ноль, пустота. Я могу только мечтать о тебе. А разница в возрасте – совсем небольшая. В нашем возрасте она совсем уже не видна. Ты так говоришь, что мне хочется тебе верить, сказала Анна, но было видно, она очень сомневается. Тогда я делаю тебе предложение, сказал Вася. Прям так сразу и предложение. Как-то грустно рассмеялась Анна. Ну, «Не совсем такое», – засмущался Василий. «Поехали со мной во Владивосток. Мне предложили ведущие роли в нашем местном театре. У моей семьи там огромный деревянный дом на Шаморе. Он достался нам в наследство от деда. А еще у меня самая лучшая и продвинутая мама на свете. Во Владивостоке, на другом конце земли, мы с тобой начнем все сначала. Я уверен, там мы будем счастливы. Ты будешь играть, а что там буду делать я?» Растерянно спросила Анна. «Ты будешь любить меня, приходить в театр на мои спектакли и гордиться мной. А по вечерам мы будем жарить камбалу на костре и пить красное вино. Дети у тебя уже взрослые, ты им будешь только мешать. Попробуй стать счастливой. Ты ведь ничего не теряешь. Рискни!» И Анна, взрослая женщина, которая всю жизнь пыталась кому-то что-то доказать, которая всегда стеснялась своего вдруг ставшего шикарным тела, которая всю жизнь понимала, что некрасиво, и от этого очень страдала, защитившись щитом самоуверенности, поверила. Поверила в то, что и она может быть по-настоящему счастлива. «Только предупреждаю, у меня скверный характер», – ухмыляясь, ответила Анна. И на этих словах им обоим стало хорошо, как будто судьба наконец-то повернулась в нужную сторону.